«До кровавой беды, моя ненаглядная, до смертного убийства», — сказал Алексей. «Горд и кичлив Потапот Максимыч, страшен. На гибель мне твой родитель. Не снести его душе, чтоб дочь его любимая за нищим голышом была. Быть мне от него убитому. Помяни мое слово, Настенька». «Пустой огородишь», — сухо ответила Настя. «Играют же свадьбу уходом, не мы первые, не мы и последние». «Да с чего ты взял это, голубчик? Тятенька, ведь не медведь какой». «Да что пустое толковать? Дело кончено». «Раздумывать поздно», — решительно сказала Настя. «Вот тебе кольцо, вот тебе и лента». Сняла золотой перстень с руки, вырвала из косы ленту и отдала Алексею. Таков обычай перед свадьбами-самокрутками. Это нечто вроде обручения. Медленно принял Алексей свадебный дар и, как водится, поцеловал невесту. И поник Алексей головой. Жалкий такой, растерянный стоит перед Настей. «Это Флёне Васильевне с руки про самокрутки-то расписывать», — молвил он. «А нам с тобой не приходится». Шаг сделала Настя вперед, мгновенно алым румянцем вспыхнуло лицо ее, чело нахмурилось, глаза загорелись. «Не любишь ты меня», — отрывисто сказала она полушепотом и вырвала из рук Алексея ленту и перстень. «Настенька, друг ты мой сердешный», — умоляющим голосом заговорил Алексей, взяв за руку девушку. «Какое это слово опять молвила? Я-то тебя не люблю. Отдай, отдай ленту да колечко, отдай назад, моя ясонька, солнышко мое ненаглядное. Я не люблю, да я за тебя и в огонь, и в воду пойду». «В воде глубоко, в огне горячо», — с усмешкой сказала Настасья Потаповна. «Берегись, молодец, потонешь, не то сгоришь. Тебе смехи да издевки, а знала бы, что на душе у меня. Как бы ведала, отчего боюсь я Потап Максимыча, отчего денно и ночно страшусь гнева его, не сказала бы обиды такой. Погибели боюсь», — зачал было Алексей. «Знаю», — перебила Настя, — «все знаю, что у парня на уме, и хочется, и колется, и болит, и матушка не велит. Так, что ли? Нечего глазами-то хлопать, правду сказала». «Тешь свой обычай, смейся, Настасья Потаповна, а я говорю дело», — переминаясь на месте, сказал Алексей. «Без родительского благословения мне тебя взять не приходится. А как я сунусь к нему свататься? Ведь от него погибель. Пришел бы я к нему не голышом, а брякнул бы золотой казной, другие бречи тогда от него услыхал». «А где тебе добыть золотой казны? На большую дорогу, что ли, с кистенем пойдешь? Аль нечистому душу заложишь?» — желчно усмехнулась Настя. «Оборони, Господь, об этом и помыслить. Обидно даже от тебя такую речь слышать мне», — отвечал Алексей. «Не каторжный я, не беглый варнак. В Бога тоже верую, имею родителей, захочу ли их старость срамить? Вот тебе, Николай Святитель, ничего такого у меня на уме не бывало. А скажу словечко по тайности, только смотри не в пронос, в одно ухо впусти, в другое выпусти. Хочешь слушать тайну речь мою? Не промолвишься?» «Не из таковских, чтоб зря болтать», — небрежно ответила Настя. «Наслышан я, Настенька, что недалеко от наших местов золото есть», — начал Алексей. «Ну?» «Выкопать можно его». «Ну?» «Столько можно нарыть, что первым богачом будешь», — продолжал Алексей. «Клад, что ли?» — спросила Настя. «Не клад, а песок золотой в земле рассыпан лежит», — шептал Алексей. «Мне показывали. Стуколов этот показывал, что с Потапом Максимычем поехал. Затем они на Ветлугу и поехали. Не проговорись только, Христа ради, не погуби. Вот и думаю я, не пойти ли мне на Ветлугу. Накопавши золото, пришел бы я к Потап Максимычу свататься». «В некотором царстве, не в нашем государстве, жил-был мужик», — перебила Настя, подхватив батистовый передник рукой и подбоченись ею. «Прогноилась у того мужика на дому кровля, серед избы копель пошла. Напилил мужик драни, вырубил за стрехи, конек вытесал, все припас кровлю перекрыть. И вздумалось тут ему ставить каменные палаты. Думает день, думает другой. Много годов прошло, а он все думает, откуда денег на палаты достать. Денег не сыскал, палат не построил. Драни да за стрехи погнили, а избенка развалилась». «Хороша ли моя сказочка, Алексей Трифонович?» «Ась!» И, задорно прищурив горевшие глаза, быстро кивнула Настя головой и птичкой порхнула в боковушу. Алексей опешил, стоит да глядит, ровно глотком подавился.